Глава 34. Еще до того, как я открываю глаза, сознание напоминает мне, что я нахожусь не одна. По телу расплывается тягучая лава, когда я убеждаюсь в этом воочию. Андрей прижимает меня к себе и размеренно дышит в затылок. Пульс ускоряется, а низ живота начинает тянуть от мелькающих перед глазами картинок нашей близости. Этой ночью я просыпалась лишь единожды, в 2 часа ночи, когда заплакал Илюшка. К счастью, он был идеальным ребенком, быстро перекусил и тут же уснул. Я проскользнула под одеяло к Андрею, соприкоснулась с сильным мужским телом и продолжила наслаждаться тем хрупким и вновь зарождающимся, что между нами происходило. «Дразнишь?» — спрашивает сонным голосом Андрей, когда я пытаюсь слабо пошевелиться. По телу моментально расползаются мурашки. Я задела ягодицами его эрекцию. «Даже не думала!» Улыбаюсь в ответ и перестаю двигаться. «Вчера мы не трахались. Нет. Словно одичалые мы трахались в номере отеля. Злились, обижали друг друга, делали больно словами и поступками. А вчера мы занимались любовью». Андрей громко вздыхает и разворачивает к себе лицом. «В последний раз мы просыпались в одной постели очень и очень давно. В нашей прошлой жизни, где я была подружкой его дочери, а он мужчиной, который был мне недоступен. Он несдержанно кончил в меня в автомобиле, о чем следующим же утром пожалел и предоставил таблетку. Хотел избавиться от последствий. Но, увы, было слишком поздно. Беременность наступила чудеснейшим образом, несмотря на защиту. Наверное, наш Илюшка очень сильно хотел появиться на свет. Тогда во взгляде Андрея не было ни капли теплоты или нежности ко мне. Голый секс и похоть. Андрей даже помыслить не мог, что вскоре я стану его женой. «Доброе утро», — произношу негромко. Мы лежим обнаженные в одной постели и рассматриваем друг друга при дневном свете, когда все четко видно и даже недостатки во внешности. Я тут же напрягаюсь и пытаюсь представить, как сейчас выгляжу в глазах Андрея и нормальная ли у меня прическа. «Ты красивая», — произносит он, наверняка заметив мое смущение. «Ты тоже», — улыбаюсь ему в ответ. «И это чистая правда. Такого дьявольски красивого мужчину я прежде не встречала. Меня манят его глубокие глаза, выпуклые губы, прямой, чуть заостренный нос и даже отросшая 3-дневная щетина, которая ему невероятно идет. Я бы любовалась им бесконечно долго, но Андрей поступает по-своему». Обхватив ладонью мою шею, притягивает к себе. Целует неторопливо, раззадоривает, ласкает, посасывает нижнюю губу, зарывает пальцы мне в волосы, а затем скользит языком в приоткрытый от нетерпения рот. Я начинаю целовать в ответ, посасывать его язык, ощущая, как нарастает возбуждение и отключаются все барьеры и комплексы. Его напряженный член теперь упирается в мой живот. Андрей жадно сжимает ладонью мои ягодицы, притягивает ближе, почти вплотную. Я плавлюсь под напором его рук, сгораю заживо от одной только мысли, что так сильно он хочет только меня одну. Осторожно проскользнув между нашими телами, трогаю тяжелую эрекцию рукой. Дыхание перехватывает. Я провожу пальцами по нежной коже и замечаю, как сильно напрягается тело Андрея. Понимаю, что хочу большего. Хочу трогать его губами, вбирать в себя и дарить наслаждение мужу. Не так, как тогда в номере, когда Андрей меня к этому принуждал. Я только и могла что сопротивляться и задыхаться от сильного напора. Прервав поцелуй, многозначительно смотрю ему в глаза, облизываю губы, под барабанящий звук собственного сердца. Сажусь на постели и вижу, как на спину ложится Андрей. Он молча наблюдает за мной, не пытается подсказать, научить или дать совет. Терпеливо ждет, пока склонюсь ниже, обхвачу губами крупную головку и коснусь ладонью перевитого тугими венами органа. В этот раз мне не хочется спешить. Хочется медленно вбирать его на максимально возможную длину, пробовать на вкус, помогая себе рукой и интуитивно выбирая размеренный ритм. Орган становится каменным и будто увеличивается в размерах. Мне нравится все, что я делаю. Это заводит и распаляет до предела. Рот наполняется слюной, а в комнате звучат влажные интимные звуки, которые я издаю, делая минет своему мужу. Я прерываюсь лишь потому, что Андрей вновь запускает пальцы в мои волосы и слегка оттягивает голову назад. «Смотри на меня!» — произносит низким голосом. «Смотри, когда делаешь это!» Судя по отрешенному взгляду и приоткрытым губам, Андрею нравится. Я впервые касаюсь пальцами мошонки. Ласкаю нежную кожу и слышу сдавленный стон. Исследую каждый сантиметр его тела, при этом выгибая спину и дрожа от предвкушения и радости, что у меня получается. Он прерывает меня через минуту или две, тянет к себе. Не стесняясь, целует в губы, несмотря на то, что я только что ласкала этими губами его эрекцию. Мое тело гибкое и податливое, словно пластилин. Андрей ставит меня на четвереньки, прогибает в пояснице, заставив опуститься ниже и ниже, пока грудь не утыкается в подушку. Я изнываю от желания, чувствую, как пульсирует промежность, как выделяется влага, а по вискам стекают капли пота. Он вторгается в меня резко и без предупреждения, растягивает изнутри, подбрасывает до небес, заставляет теряться в пространстве и ощущениях. Я судорожно хватаю ртом воздух, сминаю пальцами простыни, задыхаюсь от сладких спазмов внутри и взрываюсь через короткое мгновение с громкими стонами. Светлая обшивка кровати начинает плясать перед глазами. Тело слабеет и теряет все силы. И только крепкие руки Андрея, которые удерживают меня за бедра, не дают обессиленно упасть на живот. «Моя девочка!» — произносит Андрей, добивая меня мощными ударами и прижимая спиной к груди. «Моя!» Он приходит к финишу следующим, достает пульсирующий и перепачканный моей влагой член и обильно обрызгивает ягодицы своим семенем. Спустя секунду я все же заваливаюсь на кровать. Часто дышу, ощущая, как громко барабанит сердце и шумит в ушах. Андрей куда-то уходит, возвращается с салфетками и вытирает мое перепачканное тело. «Я придурок!» — в сердцах произносит он. «Потому что без презерватива?» — спрашиваю Андрея, перекатываясь на спину. Он хаотично ощупывает взглядом мою грудь, живот и впадинку между ног, заставляя вновь покраснеть и почувствовать нестерпимое желание. Мы только что занимались сексом, а я хочу его снова и снова. «Да, потому что без презерватива, Нина», — произносит, защелкивая пряжку ремня. «Я бы хотела от тебя еще одного ребенка», — говорю тихо и почти неслышно, при этом кусая губы и заранее ожидая от Андрея не совсем радужной реакции. «Нет!» Чуть громче произносит он, а затем шумно вздыхает и чуть тише произносит. «Нет, Нина! Тебе нельзя! Слишком мало времени прошло после операции!» «Не волнуйся, я не забеременею, Андрей!» Тоже поднимаюсь с постели и накидываю на тело шелковый короткий халат. Мне вовсе не обидно. У Муратова вполне здравые мысли, в отличие от меня. «Хорошо, если так. «В следующий раз останавливай меня, Нина», — усмехается Андрей и коротко целует на прощание. «Я на работу. Дождешься меня вечером?» «Дождусь». Мне нравится это чувство, которое с каждым днем укрепляет наш с Андреем союз. Словно преграда, которая стояла между нами и перекрывала все хорошее, наконец сломалась. Я с улыбкой встречаю мужа после работы. Мы проводим время с ребенком, много разговариваем, ужинаем вместе и еще больше занимаемся сексом. Теперь не хватит пальцев рук и ног, чтобы пересчитать, сколько раз у нас уже было. Мы засыпаем вместе, и это просто чудесно. Чувствовать тепло и объятия любимого мужчины, иметь возможность в любой момент к нему прикоснуться и потрогать. А утром, еще не до конца проснувшись, медленно заниматься любовью. Редко, когда бывает, что Андрей не засыпает со мной, а приходит позже. Это только потому, что ему звонят по работе и отвлекают. Но мы наверстываем. Так сильно наверстываем, что моя несчастная кровать не выдерживает такого ритма и начинает скрипеть и шататься. Андрей меняет ее на новую уже через день. Чуть шире, чем была предыдущая, и гораздо прочнее. Он шутит, что теперь живого места на мне не оставит, а я обнимаю его крепко-крепко и этого желаю. «К нам вечером заедут гости!» Звонит Муратов посреди дня. Я гуляю с Илюшей по территории и кутаюсь в куртку от сильного порывистого ветра. Это какой-то новый этап, новая ступень на пути к сближению между нами. «Хорошо», — отвечаю как можно спокойнее, хотя не на шутку волнуюсь. «Много людей?» «Ты же знаешь, что я не люблю посторонних в доме». «Немного, нет». 2 человека. Семейная пара. Я помогу Людмиле с готовкой. И Андрей, не волнуйся. Я тебя больше никогда не подведу.